что за, непонятно откуда, но Кокобель явственно почувствовал, как воздух стал гораздо холоднее и тяжелее. Это же почувствовали и демоны с Балбой и Зиновией, но если падший просто напрягся и ждал неладного, то всех остальных внезапный порыв холода и тяжести едва не посшибал с ног. И так помятым и истощенным участникам битвы стало тяжело дышать, а их нутро буквально орало об опасности, сопровождая это непонятным ощущением скрежета металла, но пиком для них стало такое же резкое исчезновение холода. Все будто вернулось в норму, чтобы уже через секунду вернуться с новой силой, сопровождаемой звуком рассекаемого воздуха и шумного приземления, от ударной волны которого пожар руин сильно дернулся, а поднятое облако пыли скрыло часть двора. У демонов подкрепление, но кто, я ведь неужели? Время у Академии словно замерло. Облако пыли очень медленно начинало развеиваться и оседать, тихонько открывая вид на вызвавший его объект, точнее силуэт, зачем с тревогой и затаенным дыханием наблюдали все. Арата, Курака быстро узнала в силуэте дорогого себе человека, хотя его образ явно был далек от обычного. Когда пыль почти полностью улеглась, силуэт вторженца узнали все знакомые с ним лично, но когда облако пыли развеялось полностью, большинство присутствующих впало в недоумение, ведь если человек перед ними действительно был Аратой, то это было очень проблематично понять. Привычно длинные волосы цвета темной зелени были полностью антрацитовыми, будто черная дыра, на всей длине волос расположились ярко-алые листья клена, что в контрасте с неестественно темным водопадом волос выглядели как яркие огни на фоне беспросветной тьмы. Мало того, над этой тьмой возвышалась пара ветвистых рогов грязно-белого цвета, что своими изгибами и переплетениями напоминали имитирующие подобие на оленьи рога корни. Одежда была помятой, местами порванной, а полностью отсутствующий правый рукав кардигана открывал вид на руку, точнее нечто, напоминающее таковую. Если от плеча до локтя она была нормальной, хоть и неестественно бледной даже для Араты, то после локтя с нее будто сняли кожу, открывая вид на подобие металлического протеза, грубо повторяющего форму костей руки. В этой пародии на руку Ишимура держал что-то отдаленно напоминающее сферу, но приглядевшись, наблюдатели могли заметить наличие у сферы волосы периодически капающей с нее алой жидкости. Это была человеческая голова с белыми волосами, в которой Кокобелли и Балба мгновенно узнали Каратова. Его уже мертвое лицо светило застывшей гримасой животного ужаса. Рот был раскрыт, казалось, голова в любой момент начнет истошно кричать, а глаза, остекленевшие, лишенные надежды, были широко раскрыты, и это лицо вскоре встретилось с землей, не удержавшись в хватке металлической руки. Голова упала к правой ноге Араты, которая тоже представляла из себя жуткое зрелище в виде заостренной арматуры, что выполняла роль такого же протеза, хотя больше походила на искривленное лезвие. Непонятно, как Ишимура вообще стоял на ногах, если в его случае такое выражение вообще приемлемо, ведь о балансе и удобстве речи не шло, но факт оставался фактом. Он стоял, причем весьма уверенно и твердо, правда застыв и не подавая признаков хоть какого-то движения. Если бы не его внезапное появление и звук тяжелого дыхания от прикрытого волосами лица, то его можно было бы спутать с жуткой статуей, напоминающей работу художника-шизофреника. А Арата, мама все еще не встала на ноги и отходила от ошеломившего ее удара, держась одной рукой за раненую щеку. И когда Арата, или нечто отдаленно похожее на него, прибыла сюда, Ханакой смотрела прямо ему в спину. Ее тихий голос прозвучал как раскат грома в абсолютной тишине. Он был неуверенным, полным сомнений, ведь вид подобных изменений в ее друге не мог не вызвать у девушки шока. И именно этот голос словно оживил стоящее к ней спиной нечто, заставив то слегка дернуться, породив звук скрежета металла. Будто две металлические детали громко потерли друг об друга, и вскоре этот скрежет возобновился, прямо когда силуэт парня начал медленно, подергиваясь, поворачивать голову на источник голоса. Волосы больше не скрывали его лица, а потому всем сразу бросилась в глаза абсолютно белая кожа парня, на которой темными пятнами красовались черные швы в районе рта, напоминая начерченные карандашом линии на листе бумаги. Швы были неплотными, ведь рот Араты был слегка приоткрыт, но это только сильнее заставило окружающих ужаснуться такому зрелищу. Окончательно тревога достигла своего пика, особенно у находящейся ближе всех к Ишимуре мама, когда его взгляд упал прямо на нее. Арата повернул голову в полоборота, потому Ханака видела лишь правую половину его лица, а самое главное, направленный прямо на нее взгляд правого глаза. пустой, словно черное пятно без зрачка и какой-то осмысленности, будто в глазнице и вовсе отсутствовал сам глаз, но вскоре Ханакай убедилась в обратном. Сперва взгляд Араты оставался замутненным, как если бы он только пробудился от глубокого сна и вообще не осознавал происходящего вокруг действа, но в один момент, когда мама уже отчетливо словила на себе его взгляд, он неожиданно избавился от пелены. Внезапно возникшая ярко-алая радужка с расширившимся черным зрачком резко сузилась до едва заметной точки при взгляде на Ханакай, словно выражая шок и удивление, и от такого девушки стало еще более неспокойно. Эта красная радужка злобным взглядом смотрела прямо в лицо девушки, но будто анализируя направление его взгляда, мама машинально дотронулась до своей щеки. На ней сейчас находилась рана, с которой медленно капала кровь. И именно на эту рану сейчас пристально смотрел Ишимура, а после его лицо одним резким движением повернулось в сторону напряженного Кокабеля. Взгляд почти черных глаз буквально вперся в тело падшего, и в этом взгляде не было ничего хорошего, только интерес и медленно нарастающая ярость. «Что ты вообще такое?» — с сомнением сказал Кокабель. «Дедрайк» — с еще большей неуверенностью мысленно обратился к дракону Иссей. «Это существо правда. Да, это Ишимура. И нет, я понятия не имею, что с ним произошло, но человека в нем нет». Голос самого Драйга был не сильно уверен, ни голоса Хёда. «Я видел многое, кучу созданий с самым неестественным состоянием и аурой, но это, я не знаю, как это описать. Сама суть этого парня абсурдна и безумна, как у самой неестественной химеры». Если Драйг и собирался сказать что-то еще, то внезапный скрежет металла не допустил его тирады. Ишимура, не отводя взгляда от Кокабеля, начал медленно приближаться к нему, и от того, как он это делал, всех проняло еще больше. Движения Араты были похожи на что угодно, но только не на походку человека. Дерганные, заторможенные, неестественные движения. Передвигая ногами, он едва ли не волок по земле арматуру вместо правой ноги, руки свисали и раскачивались от его движений, безжизненные и атрофированные. Создавалось ощущение, будто Ишимура вообще двигался не сам, а по чьей-то указке, как марионетка за счет корявых движений нитями от кукловода. От такой картины человек легко поддастся эффекту зловещей долины, и никто его ни в чем не обвинит. Но вот Ишимура медленно доковылял половину пути до падшего, что, не понимая собственного состояния, держал Экскалибур готовым к атаке, после чего остановился и продолжил смотреть на падшего немигающим взглядом алых глаз. Иронично, ведь сейчас Арата был максимально похож на Кокабеля, хоть и с обширными деформациями во внешности. Две пары алых глаз изучающе уперлись друг в друга. Эти игры в гляделки продолжались недолго, хотя для всех это время казалось вечностью из-за тяжелой атмосферы. Но вот рот Араты, до этого просто слегка приоткрытый, исказился в агрессивной улыбке, больше похожей на оскал, а швы, натянувшись, лишь усилили этот эффект, после чего из его рта начал доноситься хриплый, отдающий металлом голос. Серп упал, качнулся, колос, оборвался чей-то. Кокабель даже удивиться не успел, как силуэт парня неожиданно исчез, а падший крыльями почувствовал резкое движение за своей спиной. Глаз. Падший быстрым даже по своим меркам движением отпрыгнул в сторону, прежде чем металлическая арматура, пародирующая руку, ударила по месту, где он только что был, оставив после себя раскол в земле. Даже во время удара Ишимура с безумным оскалом смотрел на падшего в стороне, а еще через мгновение Кокабелю пришлось защищаться от новой атаки, заставившей его слегка пошатнуться от силы удара. Мало того, внезапно появившиеся из-за спины Араты крупные руки из черной дымки одновременно с этим попытались буквально сплющить падшего с боков, отчего он сумел защититься крыльями, которые от такого удара, правда, на мгновение онемели. Не успела завершиться эта атака, как обезумевшее нечто снова появилось за спиной генерала, а удвоившееся количество демонических рук с пальцами, подобными полукруглым кривым и ломаным лезвием, наполовину покрытым ржавчиной, уже пытались пробить врагу спину. Кокабелю пришлось использовать скорость, даруемую Экскалибуром, чтобы этим же мечом отбить атаку и попытаться рассечь Ишимуру пополам, но тот очередным дерганым движением отскочил от удара. Правда, кроме атаки мечом, падший одновременно создал в воздухе несколько копий света и запустил их в существо, отчего тому пробило руки и ноги, но тот, словно не замечая этого, просто призвал еще одну темную руку и круговым движением буквально срубил раненые конечности, на месте которых с невероятной скоростью начали отрастить другие, а сам Арата с безумным оскалом от уха до уха едва ли не летел в сторону падшего. Такая регенерация – это просто ненормально. И его движение. Он словно вообще боли не чувствует. Кокобель попытался применить свой прием со вспышкой света, что уже несколько раз успешно делал демонов абсолютно беспомощными на некоторое время, дабы получить удачный момент для атаки, но когда все вокруг заполнил свет, который точно должен был повредить глаза и шимуры, тот не только не упал в приступе боли, но и вовсе оббежал падшего, атаковав его слева. Ангел к тому времени успел применить невидимость и взлететь вверх в попытке скрыться и создав новую партию копий, нашпиговать ими регенератора. Вот только стоило копьям начать приближаться к земле, как прямо перед глазами падшего вновь возникла безумная улыбка монстра в человеческой коже. Оно не отводит от меня глаза даже в невидимости. Свет не обжигает глаза. Да что это за существо? На чистых рефлексах, как Кокобель создал на пути противника копье света и неожиданно для всех, тот налетел на него прямиком центром грудины, причем так глубоко, что половина копья торчала из спины, перебив позвоночник и разворотив внутренности. Не теряя времени, падший создал несколько десятков копий, вогнав те на огромной скорости в обездвиженную цель, сформировав подобие солнца. Ключицы, таз, икры, стопы, все было пробито копьями. В грудь и торс прилетело чуть ли не половина, пробив печень, легкие, кишечник. Даже из головы торчал наконечник, сотканный из света, пробив затылок и чуть высунувшись из левого глаза. Улыбка Араты слетела с лица. Оставшийся зрачок расширился в удивлении. Впрочем, как слетела, так и вернулась обратно. Еще более широкая, настолько широкая, что часть швов, сшивающих его щеки, лопнула, обнажив судорожно подергивающиеся мышцы. Выдавив обрывки, из отверстий появились белесые корешки, сшив разрывы, но не остановившись на этом, пробили щеки еще раз, и еще, пока не образовали настоящую корневую систему, сшив все разрывы наглухо. Вместо двух светящихся красным глаз, остался лишь один. Второй потерял весь свой свет, став белесо-зеленоватым, подернутым поволокой и больше подходящим трупу, чем человеку. Если это еще можно было хоть издали принять за человека, постояв мгновение, будто наслаждаясь шоком своей жертвы, он сделал рывок в ее сторону, попутно разорвав свое тело чуть ли не на лоскуты, которые, впрочем, тут же сшивались обратно все теми же корешками, от стремительно возвращающего себе оторванные части, попутно уклоняясь от атак падшего существа вновь донеся стишок. Правда, если в начале боя голос хоть и был хриплым, отдавая металлом, сейчас он и вовсе потерял любую человечность, напоминая больше сломанный граммофон. Серп упал, качнулся колос, оборвался чей-то голос. Пока вроде бы тихий голос гремел в ушах невольных свидетелей, и Шимура медленно погружал правую руку в грудь, обхватывая ребро, чтобы следующим движением его вырвать, воткнуть в локтевой сгиб, и провести стремительно морфирующим в столь же кривой и ржавый, как пальцы демонических отростков, нож ребром до запястья, распарывая кожу и открывая вид на металлическую лучевую кость, перевитую вездесущими корнями. После чего воткнул получившееся оружие в грудину, имитируя экзотические ножны и освободившейся конечностью выломал обнаженную кость, что начало также стремительно изменяться, пытаясь превратиться в кинжал, покрываясь зазубринами и ржавчиной. Перекинув получившееся оружие в другую руку и вытащив нож, Арата ломаными зигзагами полетел на Кокобеля, попытавшегося отмахнуться экскалибуром, пустив волну столь мощную, что она бы разрушила Академию, и которая была благополучно разрезана сдвоенным ударом ножа и кинжала. Сразу за волной летели предварительно созданные копья, которые снова парировались множеством сочащихся тьмой рук. Подобравшись на сверхближнюю дистанцию, Ишимура вновь уклонился от напитанного светом до нестерпимого сияния экскалибура, после чего призвал стаю воронов, попытавшихся выклевать падшему глаза, но тот вновь пустил волну света, что, впрочем, разительно отличалось от предыдущих. Концентрированная святость просто стерла из мира всех воронов, пусть и иссякла на расстоянии пары метров от генерала. Хоть демонические птицы и не сумели нанести ущерба, но они отвлекли внимание падшего, дав шанс своему хозяину подобраться на расстояние удара, что тот не замедлил продемонстрировать, пырнув Кокобеля в грудину и печень. Взвывшие инстинкты заставили того скрутиться в странный с виду узел, защитившись от одного удара и подставив крыло под второй. Каково же было удивление генерала, когда нож резко изогнулся, царапая падшего, а кинжал пробил перья, вонзившись в плоть. Ишимура попытался развить успех, полоснув падшему по руке ножом, и у него даже получилось слегка оцарапать противника, но удивление не помешало тому вырастить на навершии короткое лезвие, с которого слетела волна разрушения, ударившая противника в бок, чуть откинув и заставив на мгновение потерять равновесие. Этого мгновения падшему хватило на формирование копья света, которое тот запустил в Арату. Взрыв оторвал Ишимуре руку, отбросив тело на несколько метров назад и влево, но упал не человек. Ту тварь, что, извернувшись, приземлилась на ноги, вообще было сложно спутать с человеком. Не просто бледная, землистая кожа с зеленоватым отливом. Все тело изрезано где-то грубо выполненными швами, а где-то хаотично прорастающими корнями. На голове ветвистые, хаотично изгибающиеся деревянные рога, сохраняющие лишь общее направление. В антрацитово-черных волосах застряли старые, алые как кровь листья клена. Такой же алый правый глаз светил вперед инфернальной насмешкой над фонарями. Левый превратился в зеленоватое бельмо, изрытое мелкими корешками, вырывающимися то тут, то там, лишь чтобы вгрызться обратно в глазное яблоко чуть в другом месте. Но куда как более страшное зрелище находилось ниже. В месте удара копья кожу ободрало, как будто кто-то в ярости порвал и изрезал целлофановый пакет. Она свисала с того, что усиленно пыталась притвориться костями. Но оно ими не было. Каркас, беспорядочно свитый из старой черной, местами ржавой, а местами окровавленной арматуры, сплетался в гротескной пародии на кости человека. Внутри все это бесконечно и хаотично переплеталось, как будто пытаясь образовать собой корневую систему внутри клетки. Но сквозь прутья уже росло что-то отдаленно похожее на изъязвленные корешки деревьев. Они пронзали их, тщетно стараясь имитировать сосуды, но напоминали лишь червей, вгрызшихся во все, до чего могут дотянуться, еще больше отдаляя ужасающую пародию на человека от всего, когда-либо виденного присутствующими. Не помогала принятию и тьма, поселившаяся за бесконечными переплетениями корней и металла. Тьма настолько черная, что казалось, будто это провал в иной мир. Мир, откуда на тебя смотрели тысячи голодных, злобных глаз. Но словно этого было мало, штыри со скрежетом провернулись, рвя корни, которые в свою очередь отсыхали, выпадая из проделанных ими, уже начавших зарастать отверстий, чтобы впиться в новые места, пробивая металл, соединяясь заново. И так продолжалось бесконечно. Арматура хаотично меняла местоположение, рвя корни, а они в свою очередь вновь и вновь пробивали прутья в вечном, противоестественном цикле. И цикл этот существовал не просто так. Арматура, пронизанная корнями, выталкивалась из тела, постепенно формируя что-то отдаленно похожее на руку нормального человека, на ржавую, скрипучую, колючую и громоздкую, но руку. Впрочем, с первого взгляда было понятно, что единственное предназначение конечности – это убивать, и убивать максимально болезненным, вселяющим в душу жертвы и всех невольных зрителей животный ужас способом. Кривые, бритвенно-острые пальцы, дополнительно заостряющиеся к концу, ладонь, каркас которой был беспорядочно обернут пародией на колючую проволоку, да и вся остальная рука. Сохраняя человеческие очертания, она также состояла из переплетения арматуры с корнями, и не всегда это переплетение следовало от плеча к ладони. Часть прутьев выбилась, образуя беспорядочные шипы своими обломанными концами. Словно в насмешку, в центре груди, за всеми этими переплетениями сиял светлячок, но он не разгонял тьму, а тьма не пыталась погасить свет. Он просто был, как часть того ужасающего существа, что притворялось человеком. И это существо сделало свое первое движение. Резкое, дерганное, деревянное. Словно марионетки обрезали нити. С леденящим душу скрежетом, треском рвущегося дерева и непонятным пощелкиванием. Оно повернуло голову в то место, откуда прилетело копье. Оно увидело своего врага. И горе тому, кто попытается встать между ними. Серп качнулся, упал, колос, оборвался голос. Постоянно напеваемый оратой стишок претерпел искажение под стать ему, стал таким же хаотичным и кривым, голос потерял любое сходство с человеческим, сочетая в себе одновременно вой, визг, стон металла, ломаемого и трущегося с треском рвущегося дерева. Слова начали путаться, произношение еще сильнее исказилось, а каждое слово сопровождалось дерганым движением обезумевшего монстра, старавшегося разорвать своего противника в клочья. Острая рука из арматуры своими движениями оставляла на земле едва ли не борозды, периодически летающие вокруг вороны так и норовили атаковать падшего со спины или в лицо, Демонические руки с острыми пальцами хватом оставляли болезненные увечья, порой едва не отрывая целые куски плоти, постоянно мелькавшие оружие пчелось нанести раны, резаные, колотые, царапины, борозды, достающие до костей, неважно, главное причинить как можно больше вреда, а испускаемая монстром темная аура в сочетании с безумным смехом и невнятным стежком заставляли нервничать все сильнее. Кокобель с шоком осознавал, что его не просто теснят, а буквально давит агрессивной, неестественной силой и полным презрением к инстинкту самосохранения. Пару раз ему удавалось ранить Ишимуру, отсечь пару рук, проткнуть копьями света или измененной формы Экскалибура, но ничего из этого не дало дельного результата. Оскалившееся создание с агрессивным напором продолжало настигать его, на земле и в воздухе, атакуя одновременно со всех сторон, заставляя применять все свое мастерство и силу. Голос, серп, качнулся, оборвался. Колос чей-то, даже когда падшему удалось совершить немыслимое и горизонтально разрубить арату пополам в районе живота, тот не перестал напевать стишок и скалиться. Отрубленные ноги, точнее арматурная пародия на них, выпустив нити и корни, впилась в конец торса, пытаясь пришить себя обратно. Переплетение корней с периодически видимой между ними тьмой с кучей алых глаз вызывало физическое отвращение своим движением, хотя Кокобель за свою долгую жизнь видел много мерзких существ и явлений. Я сражался со многими демонами, богами, монстрами. Многие из них были ужасны на вид, жестоки и безумны в бою, обладали отвратительной силой и аурой, но ты, собравшийся в полноценное тело Ишимура с неизменным оскалом, смотрел на обескураженного падшего, уже на всей скорости несясь в его сторону. Ты самое безумное и ненормальное существо из всех, что я видел. Колос, серп, чей-то, оборвался. Кокобель попытался применить даруемое Экскалибуром разрушение для атаки, дабы попытаться одним ударом полностью стереть Ишимуру, надеясь, что регенерация монстра этого не осилит. Правда, применить его на максимум падший не мог, просто не хватало времени на напитку меча из-за скоростного темпа боя, приходилось довольствоваться малым, только вот арата чхать хотел на такие мелочи. Его тело уже больше напоминает помесь железного каркаса с примесью дерева, и лишь на лице сохранилось что-то отдаленно похожее на кожу, а любой удар мечом, если и наносил ему повреждения, то они почти моментально зарастали, вызывая новый приступ отвращения. Как ни печально, но большинство имеющихся у Кокобеля сил были бесполезны против его нынешнего врага. Серп оборвался. Пытаясь отбиваться или уклоняться от шквала атак монстра, Кокобель старался напитать Экскалибур как можно большим зарядом силы его разрушения и своего света, иного выхода к победе у него сейчас не было. Такая атака снесет весь Куа, но на это ему было наплевать. Нужно было полностью аннигилировать психованное создание, а если в процессе умрут и демоны, то это даже лучше. После такого ему придется отступать, дабы восстановить силы, но сейчас главное выжить. Падший начал вкладывать все свои естественные силы в защиту, одновременно накапливая силу в мече и готовясь нанести самый мощный удар за весь бой. Последней атакой ему удалось немного оттолкнуть арату, так что у него есть шанс на успех. Нужно поторопиться и нанести коронный удар, пока он не успел приблизиться к нему. Это единственный выход. КС. Оборв ГС. Как Кокобелли думал, Ишимура наскоком начал сближаться с ним, и падший был готов вдарить по нему волной света с клинка, но все пошло не по плану. Арата не просто сближался с ним, при рывке от него разошлась новая волна холода и отчаяния, и падший с шоком наблюдал, как в одной из призванных рук монстра формируется что-то похожее на шест или копье, но через долю секунды стало понятно, что это коса, массивная, темная, испускающая ужасающую ауру, под стать своему хозяину, буквально дополняя его жажду крови, и это орудие смерти уже было готово столкнуться с клинком Экскалибура. Острие лезвия косы столкнулось с долом меча, вызвав всплеск ударной волны и прервав атаку падшего. Но самым шокирующим было не это, а оставшиеся на Экскалибуре от столкновения с косой трещины. Сепелос. Как? С шоком в глазах Кокобель смотрел на медленно разбивающееся лезвие своего оружия, что должно было помочь ему одолеть сильнейших демонов, но было разбито одним ударом неизвестной косы в руках безумного монстра. У меня, изначально, не было шансов. Словно в замедленной съемке, Экскалибур разлетелся на 6 частей, рукояти 5 кусков лезвия, и пока они падали на землю, Опадший с неверием осознавал крах цели всей своей жизни, и Шимура уже наносил режущий удар ножом по торсу Кокабеля, оставляя на нем кровоточащую рану и заставляя упасть вместе с осколками меча. Арата прижал, буквально вдавил падшего лицом в землю, зафиксировав его тело демоническими конечностями, воткнув в ладони оружие, когда-то бывшее частью его тела и отзывая безмолвие, что уже выполнило свою задачу. А генерал левым глазом смотрел на скалившегося ему в лицо монстра. «Пытычка, пыла, да, я пал, вновь», — тихим голосом проговорил генерал, смотря на скалящуюся тварь. И Шимура не ответил, лишь призвав дополнительные руки схватил все крылья Кокабеля. Падший сразу понял, что сейчас произойдет. Демоны в свое время любили также издеваться над его поверженными собратьями, отрывая им крылья, и лишь после убивая. Он стиснул зубы, даже проиграв. Он не даст себе пасть перед врагом еще ниже, он не закричит, не замолит о пощаде. Будто читая мысли поверженного, Арата, придавив спину Кокабеля ногой, начал с силой тянуть его крылья, а генерал с силой сжал зубы и впился пальцами в землю. Через пару секунд из его спины пошла кровь, еще через мгновение крылья вытянулись, открыв вид на показавшуюся плоть, и в завершении всего Арата один мощным движением буквально вырвал все крылья своей жертвы, заставив его спину кровоточить, а тело затрястись в попытке сдержать болезненный крик. Кокабелю пришлось с силой прикусить себе язык, ибо боль была невыносимой. Птика теперь бзе, перве. Кокабель держался, с ненавистью и болью смотрел на откинувшего в разные стороны крылья падшего Ишимуру. «Да делай, че ты это хочешь, я не закричу, не начну молить о милосердии». На эти слова Ишимура лишь сильнее оскалился. «Не перешвай, я дам тебе нов екарлья». Арата вновь прижал падшего к земле всем своим весом, оставив свободной лишь одну руку, с самыми крупными и острыми когтями, приближая ее к шее падшего. Медленно впившись в спину Кокабеля одним когтем, начал также медленно рассекать плоть вдоль его позвоночника, дойдя чуть выше поясницы, а после отделив немного плоти от костей стал тянуть руки к ребрам, и вновь терпя боль падший понял, что сейчас будет, этот способ казни знает каждый, кто хоть немного знаком с жестокостью и экзекуциями. Кровавый орел, самая известная и жестокая казнь времен викингов, и кажется, генерал сам спровоцировал Арату на это своим заявлением об отсутствии крика, ведь по легендам те, кто не закричит во время кровавого орла, умрет достойно и искупит свои деяния. Намеренно ли Арата решил провести именно такую казнь и символично дать падшему шанс умереть достойно или же просто решил поглумиться над своей жертвой, сейчас это не имело особого смысла. Руки монстра схватили ребра Кокабеля, начав медленно выворачивать их наизнанку, что создавало вид кровавых кожаных крыльев, а после он медленно вонзил когти в легкие жертвы, доставая их из тела и свешивая на плечи падшего. Секунды тянулись медленно, Арата не замечал абсолютно ничего вокруг себя, пока не почувствовал, как что-то зовет его сзади, что-то пытается его коснуться. На рефлексах Ишимура начал разворачиваться, занося когтистую лапу, дабы раздавить подкравшегося со спины врага, оторвать ему голову и выпотрошить, но в самый последний момент, когда лезвия почти коснулись макушки подкравшегося, он остановился. Арата, мама, а это была именно она, с мольбой и слезами на глазах смотрела на скалящегося Ишимуру, рука которого нависла над ней. Пожалуйста, остановись, все уже закончилось. Голова Араты на мгновение затряслась. Момо, взгляд парня словно начал становиться более осмысленным, а оскал начал подрагивать, но не спешил исчезать. Посмотрев же на вторую приближающуюся к нему особу, монстр начал узнавать в ней Кураку, что с такой же мольбой и беспокойством смотрела на искаженное лицо парня. Курака, оскал Араты наконец-то угас, а агрессия и жажда крови сменилась непониманием и замешательством. Глаза перестали светиться, их взгляд уперся в нависшую над Ханакой руку, что минуту назад чуть не оборвала жизнь его подруги. Осознание произошедшего начало медленно приходить к затуманенному разуму Ишимуры, как и понимание того, что он только что чуть не совершил. Большинство конечностей парня исчезли, а его родные руки начали трястись. Неестественно искаженные металлом и корнями части тела начали покрываться дымкой, которая, исчезая, возвращала тело Араты к естественному состоянию. Кожа стала менее бледной, тело приобрело человеческий вид, глаза более ясными, а из самих глаз шли кровавые слезы. «Арата, ты в порядке?» — с беспокойством спросила Курака. «Курака, мама», — все еще отдающим хрипотой голосом проговорила Ишимура, Пока его волосы окрашивались в естественный зеленый цвет, рога отпали, а листья начали медленно иссушаться и сваливаться с волос, как и остатки корней вокруг рта. Что я, самого Арату начало потряхивать от осознания всего произошедшего. Простите, как заведенный парень начал повторять эту фразу, пока начавшая плакать Курака окончательно не приблизилась к смотрящему в пустоту парню и не обняла его, в попытке успокоить его и саму себя. Все хорошо, теперь все будет хорошо», — говорила Курака, обнимая Арату, невольно взглянув на обезображенное тело падшего, что до самого последнего мига не закричал, и чей пустой взгляд лишился даже намеков на жизнь. Как, шокированные увиденным, демоны совсем забыли о еще одном значимом участнике произошедшего. В стороне от всех упавший на колени Балба трясся в неверии и шоке. Как такое возможно? Нет, этого не может быть. Просто не может быть. Брызжа слюной и теряя какую-либо связь с реальностью, орал медленно лишающийся рассудка старик, смотря на тело своего повелителя и осколки его величайшего творения. Нет. Словно маленький ребенок, он упал на землю и, трясясь, рыдал, осознавая свой крах. Пока большинство отходило от всего увиденного, наблюдавший за всем сверху Вали и сам пытался немного успокоиться. Зрелище умудрилось пронять и его, а невозможность вмешаться без отмашки Азазеля не добавляла настроения. «Дьявол, успокойся, напарник». «Да, произошедшее было из ряда вон выходящим, но все закончилось хорошо». «Ага, не считая шока окружающих и самого Араты, да и я хорош». «Бять, не хватало еще, чтобы он из-за этого начал себя ненавидеть». «Вали», — раздался голос Азазеля в голове у носителя Альбиона. «Ты увидел все, да и даже больше. Возвращайся. Раз уж Кокабиэль погиб, а этот успокоился, то твое присутствие здесь более не нужно». «Пфф, не такого я, конечно, ожидал. Теперь еще нужно столько всего выяснить и понять, да и Сазикс с Михаилом явно будут на нервах», — сказал Азазель заинтересованным голосом. «Понял, возвращаюсь». Когда связь с Азазелем прервалась, Вали приготовился лететь обратно. «Хреновый из меня друг. Прости, Ишимура, мне еще предстоит извиняться перед тобой за бездействие позже, а пока лучше успокойся в компании Кураки. Если она тебя не успокоит, не сможет никто». Вали исчез, используя печать телепортации, а снизу, у руин Академии, демоны скрутили Балбу, начали полноценно оплакивать Юта, а кроме того, с огромной опаской и тревогой смотреть на все еще тихо извиняющегося Ишимуру, которого пытались привести в порядок Курака и присоединившаяся к сестре Широне, под полным тяжелых мыслей взглядом мама, осознающий все произошедшее. Битва за Куа была завершена, но какой ценой? Примечание к части. Ну что, господа ждуны, арка Кокабиэля фактически подошла к своему концу, и дальше нас ждет родительский день и саммит лидеров библейских. Не забудьте оставить лайк и комментарий, ибо это очень сильно мотивирует. Конец арки, так что оцените. Имейте совесть. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Пеп, опять дискорд забыл. Все мне приходится делать. https://discord.ggdatsuim. И да, вот пикча. Что-то отдаленно похожее на ГГ. https://pin и там в 6 мос. Тишина после бури. Примечание к части. Внезапная прода. И даже не спустя 2 недели. Преисподняя. Покой Сазикса Люцифера. Да, ситуация действительно из разряда веселых. И это все, что ты сейчас можешь сказать? Спросил задумчивый Сазикс. А что еще мне сказать? Что-то типа. А нет, как смогли такое допустить? Проворонили атаку Кокабиэля, сбор Экскалибура. А после все это решилось без нашего вмешательства. Как такое возможно? Так что ли? Съязвил находящийся рядом Фалбиум Асмодей. Переигрываешь и фальшивишь. А если серьезно, то что ты думаешь обо всем этом? Вообще-то я уже сказал, все действительно весело. Правда, я не знаю, что конкретно веселее, сама ситуация или ее развязка. Хорошее место для пребывания своей сестры ты выбрал, Сазикс. В смысле, произойди вся заварушка не в Куа, и было бы еще веселее. Уж прости за откровенность, но при таком сценарии Риас скорее всего была бы мертва, как и Сона. Иронично, мне даже нечего возразить. Немного устало вздохнул Алый Сатана. Я, конечно, понимал, что Ишимура тщательно скрывает свои реальные силы, но чтобы там был уровень Кокабиэля. Для меня это та еще новость. Да, было хорошо видно, как он сдерживался в битве с Райзером, и теперь понятно почему. Кажется, Финексу очень повезло в тот раз. Оба владыки демонов пребывали в раздумьях и сомнениях от последних событий, которые умудрились произойти за один единственный вечер вчерашнего дня. Сазикса и Фалбиума можно было понять, ведь как бы то ни было, но они по факту умудрились прошляпить начало активных действий со стороны Какабеля, что едва не обернулось колоссальной трагедией для всей библейской фракции. Они знали о желании падшего генерала устроить новую войну, знали о его заинтересованности экскалибурами и примерных планах на начало активных действий, но в итоге оказались к этому не готовы. Все ожидали, что Какабель, получив необходимое себе орудие, попытается свергнуть власть Азазеля и подмять под себя все Григори. На это было слишком много намеков, да и донесения шпионов говорили о наибольшей вероятности именно этого варианта. План с нападением на наследниц с их точки зрения был для падшего запасным, а то и вовсе просто обманкой для привлечения внимания, но все оказалось с точностью да наоборот. Какабель, намеренно заставив демонов поверить в план начала свержения власти и прямого конфликта, на деле решил как восстановить меч, так и сразу убить родственников двух владык, дабы заставить тех проявить ответную агрессию. Вероятно, так он хотел навязать бой на выгодных себе условиях, даже создал специальный барьер вокруг Куа, постепенно лишающий демонов сил, но полной правды сам падший уже никогда не расскажет. Попытавшись скрыть атаку на город под все тем же барьером, Какабель таки смог восстановить Экскалибур, а после едва не лишил жизни свиты Риас и Соны в полном составе, однако события распорядились совсем иначе, отняв жизнь лишь одного демона. Сазиксу было жаль юного Кибу, как минимум из-за его значимости для Риас, но лучше уж пусть она оплакивает своего коня, чем весь библейский мир настигнет новая волна кровопролития, а ему и Серафолу придется хоронить своих сестер. Однако не количество павших в битве демонов больше всего шокировало двух сатан, а то, как все по итогу завершилось, точнее кто все завершил. Сазикс понимал скрытый потенциал Араты, бой с Райзером, в котором тот едва ли половину всех своих сил применял, об этом крайне показательно говорил, но такое убийство нескольких сотен обученных падших и мутанта с уровнем сил неслабого наследника рода Гаэти. Показательно, хотя еще не шокирует. Уничтожение барьера над целым городом, который даже без подпитки сил падших был достаточно прочным для выдерживания атаки серьезно настроенного Сазикса. Уже проблематично поверить, но допустим, убийство одного из сильнейших представителей падших ангелов и разбивание на осколки почти полноценного Экскалибура, и все это после совершения двух предыдущих пунктов. Если бы не рассказ лицезревших данный подвиг Риас, Соны и их подопечных, то Сазикс посмеялся бы над такой бредовой шуткой, вот только смеяться было не с чего. По словам Риас, Арата действительно пережил бойню с падшими, разбил на куски сильнейший святой меч, а после лишил жизни Какабеля, причем показав абсолютное доминирование и абсурдный во всех смыслах бой. Нечеловеческие трансформации и метаморфозы, аномальная скорость, жестокость, абсурдно сильная регенерация, что, правда, не сильно удивляло после дуэли с Райзером. Чудовищно холодная и пугающая аура, от которой все окружающие едва не теряли сознание, управление какими-то птицами, и что самое главное, возможность в совокупности всего перечисленного одолеть противника, способного биться на равных с не самыми слабыми богами. Списочек, мягко говоря, впечатляющий, от которого даже новость о наличии Риас в свите носителя валлийского дракона не сразу была услышана владыками. Если быть до конца честным, то изначально, до личной встречи в Куа, Сазикс не без причин подозревал в Арате агента падших, что в событиях с церковью просто устранил сомнительные элементы среди чернокрылых, а сам, прикинувшись номинальным союзником, собирался ударить в самый неподходящий момент. Что же, теперь сатана был невероятно рад недееспособности этой версии, только вот вопросов от этого меньше не становилось. Откуда у Ишимуры такая сила? Каким образом он ее так тщательно скрывал? Почему существо, в человеческую природу парня Сазикс уже никак не верил, не было обнаружено ранее и никак не проявляло себя до этого? Является ли он на самом деле одиночкой, или в действительности за ним стоит кто-то еще более могущественный? Каковы реальные цели Ишимуры? Слишком много вопросов, а ответов на них нет. Ну, как минимум у твоей сестры теперь есть обладатель Лангина. Звучит, конечно, некрасиво, но по факту ее свита лишь усилилась со смертью того юноши. Да, только самой Риас от этого не легче. Повезло еще, что здание клуба осталось нетронутым, а то могла возникнуть проблема с силами находящегося там слона, обладателя силы Балора. Учитывая все произошедшее, ты явно решишь позволить Риас его выпустить. Да, все же Риас набралась опыта и сил за последнее время, да и потеря коня имеет свой след. Однако не пытайся улизнуть от главной темы. Что нам сейчас делать с мальчишкой, убившим Кокобеля? А я тут при чем? Ты его нашел, заключил с ним контракт. Знаешь его лучше меня, значит тебе и отдуваться. Это явно неожидаемый мною ответ. А что мне сказать? Давай возьмем и на всякий случай скуем его цепями, или лучше вообще казним, во избежание. Сазикс, этот парень как минимум спас ваших Серафолл сестер, а по факту вообще предотвратил начало масштабного военного конфликта и избавил нас от головной боли в лице Кокобеля, так что мне тебе советовать? Парня нужно изучить и присматривать за ним, это очевидно. Но и его достижения тоже нельзя забывать. Тут ты прав, забывать такое точно нельзя. Хм, я уже представляю реакцию Аджуки на все это. А что тут представлять? Аджука отреагирует с интересом и жаждой узнать о заинтересовавшем его объекте побольше, особенно с учетом описанных Риас подробностей про метаморфозы и силы парня. А вот Серафол будет вынюхивать все о подозрительном типе, ошивающемся рядом с Саночкой. Спародировав в конце манеру речи нынешний Левиафан, сказал Фалбиум: «А что ты сам думаешь о силах Ишимуры?» «Хмм, сложно сказать. Я никогда не слышал про механизм, дарующий такие силы, если только это не чей-то самодельный артефакт, дающий возможность регенерации после таких ран. Даже Азазель с его манией на механизмы вряд ли создаст такое. Кто знает, но лично мне версия с механизмом или его аналогом кажется сомнительной. Можешь называть это чутьем и домыслами, но я считаю все перечисленное силой самого парня. А вот откуда они у него, это уже другой вопрос. Может, он заключил сделку с кем-то из богов, вот и пользуется его силами. Интересная мысль, но с кем? Не припоминаю бога с таким букетом жути. Единственные, кто приходит мне на ум, так это Ви или Дагон, но они оба мертвы, да и при жизни сделки не заключали. А если он окажется чьим-то потомком? Ты вроде сам говорил о его родителях, мол, они простые смертные, пробудившиеся через несколько поколений родословная. Хмм, звучит сомнительно. Все же обычно родовые силы не скачут через поколения таким образом, но и полностью отрицать такой вариант нельзя. Скорее, он сейчас даже самый вероятный. Нужно правда понять, кто именно приложил свою руку к рождению такого уникума. Значит, будем выяснять. Впрочем, сейчас в приоритете другое событие. Да, саммит. Уверен, Азазель счастлив от мысли о его скором начале. Уверен, что на нем нас как минимум будет ждать какой-нибудь сюрприз. Ну а как же без этого? Я даже догадываюсь, кто будет автором этого сюрприза. Я тоже, а потому нужно как следует подготовиться к данному событию. С Ишимурой можно разобраться по ходу дела, раз он номинально не против нас. Тебе стало легче? Смотря с какой стороны посмотреть. В плане физического состояния нормально, а вот в голове полный бардак и тревога. Ну, так или иначе, а я, кажется, снова должен поблагодарить тебя за помощь в успокоении, уже не в первый раз. Спасибо тебе, учитель. Хоть с момента окончания битвы в Коа прошло чуть больше суток, но у одного из трех самых отличившихся ее участников все еще было сомнительное состояние. Арата выглядел как и всегда. Все следы метаморфоз и демонических черт давно исчезли, а разум более-менее смог проясниться. Жажда крови и безудержного насилия утихла, желание призвать в руки безмолвие тоже, да и в целом поведение парня стало обычным для него, если бы не одно маленькое «но». Хоть внешне Ишимура и был вполне спокоен и здоров, но его пальцы до сих пор подрагивали, глаза то и дело дергал нервный тик, а мелькающие в голове отрывки прошедшей битвы не добавляли настроения. В особенности память о финале всей эпопеи. Нет, Арата не бился в истерике с мыслями, как я мог сорваться, или не слишком ли жесток я был в бою. Такой сентиментальностью он и не думал страдать. Кокобель, как ни крути, изначально являлся его врагом, так что иного исхода, кроме как смерти его или самого Араты, у этого события быть не могло. Тем более с учетом риска для жизни небезразличных парню людей. Повторил бы он такие же финты с жестокостью, будучи в более адекватном состоянии, вряд ли, хотя и легкой смерти для падшего он бы не допустил, но по факту Ишимуру волновало отнюдь не это. На самом деле, Арату терзали только два момента, и то один из них был скорее из разряда неприятно, но как есть. Да, он спалил перед демонами то, чему следовало оставаться тайной. На их глазах было продемонстрировано слишком много аспектов сил, и теперь отвертеться от навязчивых вопросов как минимум от верхов библейской фракции не выйдет, И хорошо, если это будут именно вопросы. Помня рассказы Вали о Азазеле, с того станется вообще попытаться его схватить для изучения такой неведомой зверушки, да и Аджука тоже славится как любитель тщательно исследовать что-то новое для себя. Ну, по крайней мере пока что, никто не знает о концептуальности его сил, причем двойной, иначе бы по-хорошему, на него уже открыли охоту владыки ада, просто во избежание. Так что момент хоть и неприятный, но в некотором смысле неизбежный, а вот вторая вещь уже серьезно давила на психику Ишимуры. Он чуть не причинил вред Мамайкураке, собственноручно тянул к ним руку с намерением убить. Если предыдущий момент просто был для Араты неприятен, то это вызывало целую бурю стыда и злости на самого себя. Можно, конечно, искать оправдания в стиле «я не знал, что ко мне со спины подошла именно мама», или «я был в неадеквате, потому не считается», но нет, все это и близко не оправдывало его, а скорее наоборот, только ухудшало положение, ведь он едва не сорвался на дорогих себе людей, совершенно забыв о них в приступе безумия и не обеспечив им безопасность, в первую очередь от самого себя. От осознания этого, первые пару часов после смерти Какабеля, парень все еще чувствовал себя как в тумане, постоянно повторяя слова раскаяния и извинений перед Куракой и Широне, что все это время пытались привести его в норму. Обе никоматы словно вообще не боялись его после увиденного, что до сих пор не укладывалось у него в голове, а стыд перед ними стал еще сильнее. За это время, кстати, в Куа успел прибыть Сазикс, представители церкви, вроде как даже кто-то со стороны падших для разбирательства в ситуации, но как и говорилось ранее, эти несколько часов Арата почти ничего не соображал от своеобразного отходника после приступа безумия, так что все это прошло мимо него, да и Курака с Широни в какой-то момент вернули его домой, где их пока что никто не беспокоил. Ключевое слово здесь, конечно, пока, ибо более-менее разобравшись с последствиями атаки и показаниями Кона из Тутсовета, тот же Сазикс явно примется за него, но это дело неминуемого будущего. Академию, кстати, исходя из новостей, закрыли на пару дней, списав все на утечку газа или типа того, так что у учащихся неожиданно образовались внеплановые выходные, чему Ишимура был рад. Сейчас ему меньше всего хотелось находиться в окружении людей. На данный момент в Куа была ночь, и если уставшие после всего никоматы спали на втором этаже дома, то Арата никак не мог заставить себя заснуть, а потому просто сидел на диване в гостиной, держа в руке кружку уже остывающего чая. Да и сидел он далеко не один. Ближе к полуночи одна особа решила составить ему свою компанию, скрыв свое присутствие и наложив вокруг нас подавляющий звук барьер, дабы разговоры не разбудили Кураку с Широни. «Ты столь сильно переживаешь из-за того, что так и не случилось. Зачем?» – задала вопрос пьющая чай офис, сидящая прямо напротив Араты. «Не случилось, но могло, точнее почти произошло, а это для меня уже проблема. Есть у людей такая привычка – переживать за подобного рода вещи. Но ведь ты не человек», – вполне резонно подметила офис. «Ты фактически смесь демона и аватара концепции, понятие «человек» к тебе неприменимо. Ты права, но когда-то я им все же был, так что, часть людских тараканов пока еще обитает в моей голове. Как ни пытайся не думать об этом, но мысль о том, как я едва не убил дорогого человека, так и норовит напомнить о себе. Какие люди все же глупые, так убиваться из-за непроизошедшей трагедии». Офис хоть и пыталась проявлять понимание к своему ученику, но такой момент человеческой психики был ей решительно непонятен. «Этого не произошло, так значит и смысла переживать об этом нет. Тебе все же очень повезло с учителем, что периодически оберегает своего ученика от совсем уж глупых поступков. Хм, говоришь будто, ты ведь не имеешь в виду. Арата, я хоть и согласилась с твоей позицией касательно самостоятельного решения своих проблем, но это не значит, что я совсем не слежу за состоянием своего ученика и не поддерживаю его в трудную минуту». Начало поучительным тоном говорить офис. «Ты самостоятельно одолел своего противника, в этом нет моей заслуги, но ничто не мешает мне слегка помочь с последствиями, дабы кое-кто не совершил нечто непоправимое. Например, немного надавить своей аурой на распоясавшуюся концепцию и дать ей возможность поскорее прийти в себя. Получается, мой своевременный приход в себя твоя заслуга, я лишь немного ускорила этот процесс, но в целом да, понятно. Значит, я даже не сам остановился. ТЦ, паршивый из меня спаситель, да и друг тоже. Спасибо тебе за помощь, только не надумай там ничего лишнего. Ты бы и так пришел в себя, просто сделал бы это немного позже. Боюсь, в данном случае это немного стоило бы мне огромных последствий. Хэмэмэм, как же я порой жалок. Мне не нравится такое поведение моего ученика и телохранителя. С промелькнувшей ноткой недовольства и укора проговорила офис. Что сделано, то сделано. Ты победил в битве, я немного помогла тебе после и ничего непоправимого не случилось. Так что заканчивай эти самобичевания и хандру. На такой упрек со стороны офиса Рата некоторое время с интересом и небольшим удивлением смотрел на своего учителя, а после и вовсе легонько улыбнувшись, начал сдерживать легкий смешок, на что Ураборос лишь вопросительно дернула головой. «Прости, просто вспомнил нашу первую встречу в этом доме, и от этого ловлю ощущение неправильности. Раньше я пытался что-то объяснить тебе об эмоциях, а теперь мы неожиданно поменялись ролями». Арата издал еще один смешок. «Кажется, теперь ты для меня самый полноценный учитель из всех возможных». «Действительно, кажется, мы оба научились чему-то друг у друга», с едва видимой улыбкой проговорила офис. «Правда, это не отменяет того, что именно я твой учитель. Я и не спорю. Роль твоего ученика меня более чем устраивает. Хотя остальным об этом знать не обязательно. В таком случае, тебе придется постараться для сохранения этой тайны. Мой ученик стыдится своего учителя и не хочет говорить об этом». Под конец офис ладошкой вытерла воображаемую слезу, на что я лишь машинально похлопал. Чуть больше трагизма в голосе, тогда дорастешь до моего уровня. Учитель, а теперь серьезно. Когда мы в следующий раз встретимся на тренировке по наращиванию контроля, не щади меня. Даже если я буду молить об окончании, испытывай меня как проклятого. Я больше не хочу допускать потери контроля в самый неподходящий момент. Хорошо, только потом не вини меня в суровом нраве. И помни, скоро собрание бригады хаоса, причем в этот раз по крайне важной теме. Да-да, саммит библейских. Старые владыки там будут рвать и метать по этому поводу, ну и из-за моего выживания после встречи с Кокобелем, конечно, да и один божок от них особо не отстанет. Ладно, переживу как-нибудь, не в первый раз. Такой настрой тебе идет больше, так что не вздумай больше хандрить. Понял, с меня сладости в качестве извинения за недостойное поведение перед своей богиней, умница. Рада, что ты сам все понимаешь. Говоря это, офис подошла к Арате и начала гладить его по голове, как порой он делал это с ней. Сам Ишимура от такого сперва просто удивился, а после и вовсе был вынужден справиться с приступом некоего смущения. «Что же, это была хорошая ночь, но теперь мне пора идти. Я еще напомню тебе о собрании, а до этого призову на тренировку, но пока что отдыхай и не давай своим сожительницам лишнего повода для беспокойства, ибо твое состояние для них не шутка. Как ты, однако, заботишься о них, можешь воспринимать это как женскую солидарность». «Если тебе так угодно». От этой фразы Арата едва не выплюнул весь выпитый им чай. «Что, простите, женская солидарность? Когда она вообще о таком понятии узнала? А главное, когда начала его испытывать? В любом случае, мы с тобой скоро увидимся. А пока что отдыхай, мой ученик, ибо самое сложное для тебя только начинается». Стоило последнему слову вырваться из уст офис, как она в мгновение ока исчезла, словно ее здесь никогда и не было. «Самое сложное еще впереди», — проговорил смотрящий в потолок Арата. «Хэмэмэм, и ведь не поспоришь, все действительно становится лишь сложнее». Приняв лежачее положение на диване, Арата прикрыл глаза и предпринял еще одну попытку хоть ненадолго уснуть, ведь слова офиса в отдыхе перед предстоящими событиями были отнюдь не бессмысленными, и через некоторое время, незаметно для самого себя, ему все же удалось погрузиться в сон. Тот же день. Полдень. Хоть Академия Куа и была закрыта, но рядом с ней сейчас все равно находились студенты. Правда, их целью сейчас было не получение знаний, а траур. Новость о смерти Ютекибы стала для всех студентов настоящим шоком, хотя о реальной причине этого никто из них не знал. По официальной версии, парень погиб в результате несчастного случая у себя дома, что, впрочем, не делало ситуацию менее трагичной в глазах большинства. Ученики собрались у входа в Академию, где кто-то решил устроить церемонию прощания. Люди приходили с цветами, из-за чего стоявшая сбоку от входа фотография парня уже была едва видна под грузом растений. Девушки плакали от горя, парни в большинстве своем лишь лицом показывали грусть. Все же смерть в таком юном возрасте не могла не вызвать у большинства эмоций сочувствия. Так продолжалось не один час, пока наплыв людей наконец-то не закончился, а ближе к вечеру на место прощания не пришел одинокий подросток, что положил к фотографии небольшой букет цветов, а после с грустью и болью начал смотреть на фото своего погибшего соратника. «Напарник, прозвучит, конечно, очень грубо и бессердечно, но как ни крути, а вы отделались малой кровью в той битве. Жалко парня, конечно, но думай о том, что все остальные остались живы. Я знаю, Драйк, по-хорошему, мы все должны были там погибнуть, и мы действительно обошлись малой потерей, но, руки из себя затряслись. Может, мы и не были лучшими друзьями, но Киба все равно был моим товарищем. Знаешь, я до сих пор не могу поверить в это, что он мертв и я больше никогда его не увижу. Неудивительно, для тебя это по факту первое столкновение со смертью более-менее близкого человека. Я бы, конечно, хотел сказать, что это единичный случай, вот только жизнь любит порой преподносить нам неприятные сюрпризы, причем в самый неожиданный момент. Так что лучше позаботиться о том, чтобы с остальными близкими тебе людьми такого не случилось. Ты прав, но легче от этого не становится. Иссей хотел продолжить говорить, но заметив краем глаза приближающуюся к себе фигуру, резко замолчал, а увидев идущего к нему человека, его сердце пропустило удар, а глаза рефлекторно расширились. К нему подходил тот, кого в данной ситуации он планировал увидеть меньше всего, а точнее вообще не ожидал с ним встречи. Ишимура, а это был именно он, в своей повседневной одежде неспешно шел в его сторону, держа что-то в левой руке, и на мгновение Иссей принял это за нож. Парень выглядел как обычно, с такими же длинными зелеными волосами и гетерохромией глаз, но воспоминания о произошедшей бойне без желания самого Хёда дорисовывали ему ветвистые рога, кучу черных рук и безумную улыбку на изуродованном швами лице, а все тело машинально задрожало от чувства сковывающего холода, будто сама смерть во плоти обняла его со спины своими ледяными руками. «Ишимура», не сдержав дрожи в голосе, проговорил Иссей. «Интересно, как ты об этом догадался, а?» Арата был совсем не удивлен реакцией Хёда на себя, все же он устроил демонам крайне веселое представление с собственным участием. Иссей вообще не понимал, что именно ему делать. Инстинкты буквально орали о необходимости защищаться или бежать со всех ног, но парень не мог заставить себя даже дернуться под взглядом этих разноцветных глаз, смотрящих на него с холодом. Но вот его и Арату разделяет пара мелких шагов, и тот просто прошел мимо Иссея, словно и вовсе не видел его. Поняв это, Хёда медленно обернулся назад, где Ишимура, подойдя к фотографии Кибы, начал всматриваться в нее, и его взгляд разительно отличался от прошлых посетителей. Большинство людей, если не плакали, то как минимум выражали скорбь и сочувствие, но Арата в его глазах и близко не было ничего из этого. Холод, безразличие и пустота – вот что было во взгляде монстров человеческой кожи, а назвать Ишимуру иначе у Иссея сейчас язык не поворачивался. Осмотр фотографии, правда, длился недолго. Где-то секунд через 10 Арата положил на кучу букетов один единственный синий цветок, который и был тем самым предметом в его руке, а после начал разворачиваться обратно к Иссею, явно не планируя задерживаться здесь надолго. «Ты правда пришел проститься с Кибой, Хаэм? Я просто принес цветок на своеобразную могилу умершего, ничего более. Считай это проявлением вежливости, о чем-то ином здесь не идет и речи», — проговорил Ишимура, продолжая идти. «Неужели ты действительно ничего не испытываешь сейчас, даже минимальной грусти?» — донеслось Арате в спину, отчего он все же остановился и развернулся. «Грусть, а из-за чего я должен грустить? Хёда, позволь напомнить тебе одну вещь. Мы с ним не были ни друзьями, ни товарищами, ни даже простыми знакомыми, скорее он меня тихонько недолюбливал. Так почему я должен сейчас грустить? Но ведь он умер в битве с нашим общим врагом. Да, и поэтому я сейчас пришел сюда и сделал этот символичный жест с цветком. Неужели тебе действительно настолько наплевать на все, Хаэм? А я считал себя сентиментальным, вот ведь дурак. Хёда, если считать время наших с тобой тренировок, то мы знакомы уже примерно полгода. За это время я не единожды говорил тебе о своем отношении к вашей демонической братии, что вы мне абсолютно безразличны, не считая пары исключений. Я ни разу не давал вам повода думать иначе, а если ты и умудрился где-то увидеть нечто подобное, то явно спутал мои корыстные мотивы с надуманным геройством. Так скажи мне, Иссей, что конкретно тебя сейчас удивляет? Подтверждение моих слов на практике? Хёда на это ничего не ответил, ибо просто не знал, что конкретно ему нужно сказать. Приму молчание за согласие. Поскольку Широни уже не часть вашего кружка по интересам, то по сути из всех вас я искренне ценю только Ханакой. С тобой мы тоже не друзья, лишь участники взаимоотношений учителя и ученик, и то, для меня это больше похоже на развлекательный эксперимент. Не забывай об этом. Уже собираясь снова разворачиваться, Арата неожиданно затормозил и посмотрел на Иссе в полоборота. Раз уж решил вывести меня на искренность, то будь добр поступить так же и ответить на мой вопрос. От пристального взгляда Ишимура Иссе рефлекторно затрясло. Ты боишься меня, особенно после всего увиденного? Да. И почему именно? Что конкретно во мне тебя пугает? На этом вопросе Арата позволил себе показать легкую улыбку на лице. Я не знаю. То, насколько сильно ты не похож на меня или любого знакомого мне человека. Хм, ничто не пугает сильнее неизвестности, правда? Усмехнулся Арата на такой ответ. Что же, скажу тебе одну простую вещь, Хёда. Не равняй меня с другими людьми, это будет крайне глупым поступком. После всего увиденного ты и сам должен это понимать. На этот раз Арата сказал все, что хотел, а потому, развернувшись и идя прочь, он поставил точку в этом разговоре, оставив Иссе наедине с Драйгом и своими мыслями. Не равнять с людьми, лучше тебе так и поступить, напарник. Хоть внешне он и похож на человека, но ты и сам понимаешь, что это лишь внешность. Но, кто он в таком случае? Я не знаю. Смотря на него, мне больше всего хочется назвать его демоном, но это и близко не идет в сравнение ни с кем, виденным мною за всю мою жизнь. Его будто вообще не должно существовать в этом мире. Демон, значит? Кажется, он совсем не шутил, говоря о заключении сделки с дьяволом. С нервным смешком проговорил Иссей. Это ничтожество выжило после встречи с падшим генералом. Ты смеешь шутить при мне, смерть? Нет, мой господин, я совершенно серьезен. Со страхом в голосе и дрожью по всему телу проговорил некто, чье тело было полностью покрыто бинтами, а поверх них был накинут длинный черный балахон. Эта информация представлена нам нашими агентами прямиком из библейской фракции. Кокобель был повержен, и если верить докладу, то сперва он сразил в бою нового секьюрития, а после пал от рук того самого человека. Ты точно уверен в достоверности этой информации? От этого ответа зависит твоя жизнь, так что обдумай его хорошенько. Ранее этот источник никогда нас не подводил. ТЦ. Мало того, что эта чернь все еще жива, так у библейских еще и секьюрити появился. Мой господи. Прочь. Убирайся с глаз моих долой. Не желающий испытывать судьбу слуга моментально исчез, а его разъяренный хозяин начал нервно обдумывать полученную от него информацию. Каким образом это вообще произошло? Кокобель же мог на равных сражаться с богами, даже моему отцу пришлось в битве с ним нелегко, а теперь этот подонок сдох от рук какого-то человечишки. Фобос был в ярости, и на это у него было сразу несколько причин. Самой очевидной и логичной была нелюбовь к библейским, которую на самом деле испытывали многие представители иных пантеонов. И вот теперь выходило сразу две неприятные ситуации, связанные с ними, а именно сорвавшаяся возможность междоусобной войны между ангелами и демонами и появление на стороне демонов носителя одного из опаснейших лангенов. Фобос и так относился к механизмам крайне презрительно, ведь они были созданы почившим библейским, а его большинство живых на данный момент богов откровенно ненавидит, но и отрицать силу и возможности этих артефактов было глупо. И вот теперь оказывается, что оба дракона находятся в руках демонов, хоть носитель белого и является предателем, а это не могло не вызывать праведную злость у бога кошмаров и террора.